Глава 7. Когда Алекс высаживал Рэя и Барни, а остановился он почему-то не возле собой гостиницы, а рядом с соседним жилым домом, заехав в карман, он вытащил из багажника два одинаковых кофра, очень похожих на те, что уже лежали в номере. «Еще камеры? Или что там?» Такер взял в руки оба кофра. «Не совсем. В номере посмотрите. Это вам на завтра». Такси, выпустив клуб вонючего дыма, уехало. «На, малыш, возьми один». Такер отдал Рэю чемодан. «Ты смотри, как они все продумали. Все появляется постепенно, само одно за одним. Сначала пеленгатор, камеры, потом костюмы Супермена, теперь это. Уверен, там какое-нибудь секретное оружие. Мы с тобой зачем нужны? Ловили бы сами». «Ну да. Я вот тоже думаю, зачем. Хрень какая-то получается. Они все приготовили и нам на тарелочке. Нате, пожалуйте. Работайте, ребятки, не отвлекайтесь». «И что дальше? Мы поймаем маленького Йети, отдадим его, и что? Вернемся домой усталые, но довольные, получив более чем приличный куш? Ну, может, они сами светиться не хотят. Вдруг ничего не выйдет. Волосатые гиганты свернут нам шеи, или КГБ нас цапает прямо в лесу. Полонский тогда сделает вид, что он не с нами. За это и платят, за риски. Ладно, поздно уже слезать с этой лошади. Завтра разберемся». И Барни неожиданно громко и фальшиво пропел: «Что день грядущий мне готовит?» «Не ори, как павлин. Пойдем подарки смотреть». Рэй толкнул дверь гостиницы. В кофрах оказалось действительно оружие. Бросив кофр на кровать, Миллер щелкнул застежками и поднял крышку. Внутри лежала вроде как винтовка со складным прикладом в разобранном виде. Приклад, ствол с установленным на него оптическим прицелом, магазин, коробка, наверное, с патронами. Как только он протянул руку за коробкой, раздался стук в дверь. Закинув все хозяйство покрывалом, Рэй подошел к двери. Конечно, это оказался господин куратор. Полонский вошел в комнату. «Открывайте, я объясню, что к чему». «Ну, объясняйте, зачем нам эти пушки?» Рэй снова обнажил чрево кофра. «Это не огнестрел». Полонский вытащил винтовку, быстро собрал ее. Потом открыл коробку. Там оказались не патроны, а что-то вроде дротиков. «Это пневматическое ветеринарное ружье. Стреляет снотворным или, в нашем случае, веществом нервно-паралитического действия. Магазин рассчитан на 10 зарядов, яд действует мгновенно, один заряд рассчитан на массу 200 килограмм. Так что взрослую особь Йети этим вы сможете остановить. Дальность полета снаряда 50 метров, но прицельно лучше стрелять не больше, чем с 25, лучше меньше. Действие час, успеете забрать детеныша и убраться». Говоря все это, Полонский так же быстро, профессионально, отметил Рэй про себя, разобрал оружие. «Собрать сумеете? Потренируйтесь». Сложив все части обратно в кофр, Полонский, не прощаясь, вышел из номера. Утром Алекс, одетый в свой неизменный спортивный костюм, на своем неизменном такси поджидал их возле гостиницы. На этот раз он не только подъехал к самым ее дверям, но еще и побибикал пару раз, а когда к нему вышел швейцар, начал с ним беззлобно переругиваться. За этим занятием его и застали охотники, спустившиеся вниз со своими кинопричиндалами. «Ну вот, видишь, клиенты уже здесь, а ты отъезжай, отъезжай». Он вышел из машины, хлопнув помятой дверцы, на ходу вытирая руки какой-то серой ветошью, открыл багажник. Рэй опустил туда все, что нес в руках. кофр с микрофонами, запасными батареями и кассетами, оба кофра с винтовками и сумку с защитными костюмами. У Барни на плече был лишь чехол с видеокамерой, бросать ее в багажник он отказался, и вместе с ней занял почти все заднее сиденье. Когда Рэй хотел сесть на переднее сиденье такси, Алекс сказал ему тихо, но безапелляционно: «Сядьте сзади, Миллер. Впереди поедет штурман». Еще через полчаса они подхватили на Петроградке Кулакова и Тарханова. Штурманом, безусловно, был Кулаков. Женя вольготно развалился впереди, поздоровался с Алексом за руку, как старым знакомым. Хмурый Иван полез назад, и Барни пришлось взять любезную его сердцу камеру на колени, да и то пришлось им сидеть тесно, впритык. Всю дорогу Алекс веселил публику анекдотами и рассказками из своей таксистской жизни. Барни и Женя непрерывно хохотали. Рэй, не понимая ни слова, молча смотрел в окно. Иван тоже молчал, его почему-то ничто не радовало. Они ехали через кварталы старых 5-6-этажных домов, то желтых, то коричневых, реже розовых, грязных, потертых, облупленных. Машину то и дело швыряло на ямах, их было полно в асфальте. «Вы вообще дороги ремонтируете?» На очередной колдобине Барни ухитрился врезаться головой в потолок. «Нет, а зачем?» Алекс на ходу повернулся чуть ли не всем телом назад. «Такие дороги развивают автосервис. День жестянщика. You are welcome». Потом была набережная реки, серой, очень холодной на вид водой. Оба берега занимали заводы. Выглядели они заброшенными, причем заброшенными совсем недавно. В окнах было темно, хотя рабочий день уже начался. Трубы не дымили, но следов разрухи заметно не было. Рэй решил, что город заканчивается, и сейчас начнутся пригороды, одинаково унылые в любой стране, но он ошибся. Снова пошли жилые кварталы и продолжались еще долго. Теперь они были явно более современными, просторными, с широкими дворами и растущими там деревьями. А потом эти 9-12-этажные здания резко кончились, и улица, или скорее проспект, превратилась в загородное шоссе, где с одной стороны быстро промелькнули среди цветущей сирени старинные деревянные особнячки с мезонинами, а с другой — необъятный пустырь, перерождающийся в свалку. Но канули в нети и они. Из двух сторон потянулся лес, сосны, сосны, сосны. Ничего, кроме высоких ровных сосен. Так ехали они еще с полчаса. И вот лес прорядился, справа за соснами замелькали многоэтажки, а слева, параллельно дороге, потянулся зеленый забор, за которым в приземистых казарменных постройках явно размещалась военная часть. Подтверждением служили запертые ворота со звездами и редкие вышки, вздымавшиеся за забором. На вышках были человеческие фигуры. Автоматчики охраняют. «Высоко сижу, далеко гляжу, здесь особо не погуляешь», — подумал Рэй. Но машина не остановилась, и они пронеслись мимо всего длинного забора, и только минуты через три Кулаков сказал: «Все, шеф, тормози, приехали. На той стороне останови». Он махнул рукой влево. Машина пересекла пустое шоссе и остановилась на обочине. Алекс первым вылез наружу, открыл багажник и, вытащив единственный кофр с киноаппаратурой, быстро захлопнул крышку. «Ну, как договаривались, жду вас час-полтора. Не задерживайтесь, а то уеду. План превыше всего».